Кларк Эштон Смит. Семь заклятий. Лорд Рали Барвус, верховный судья Камориума и четвероюродный брат царя Хомкуата, в сопровождении 26 самых храбрых слуг охотился на дичь, которая в избытке водилась в черных Эйглофианских горах. Оставляя охотникам-любителям больших ленивцев и летучих мышей-вампиров, обитающих в близлежащих джунглях, а равно мелких, но зловредных динозавров, Рали Барвус со товарищи стремительным однодневным маршем преодолел расстояние между столицей Гипербореи и целью своего похода. Ровные утесы и суровые валы Вурмисадрета, самой высокой из Эйглофианских гор, нависли над ними, средь бела дня заслоняя опаленными вершинами солнце и полностью скрыв от глаз великолепный закат. Охотники провели ночь под нижними утесами, выставив стражу, подкидывая в костер сухие ветви в криптомерии и вслушиваясь в собачий скулеж диких недочеловеков-вурмов, в честь которых назвали гору. Слышали они и рев альпийских каптоблепосов, преследуемых вурмами, и дикий рык саблезубого тигра, на которого напали и повалили на землю. Рали Барвус счел, что звуки предвещают хорошую охоту. Он и его люди поднялись рано, и, позавтракав сушеной медвежатиной и запив ее кислым красным вином, известным бодрящими свойствами, не мешкая начали подъем в гору, чьи верхние утесы испещрены были полыми пещерами, в которых обитали вурмы. Рали Барвузу уже доводилось охотиться на этих тварей, и стены одной из комнат его дома в Камориуме были завешаны их толстыми лохматыми шкурами. Вурмы считались самыми грозными представителями гиперборейской фауны. Даже просто подняться на Вурмисадрет, не наткнувшись на ее обитателей, было деянием, сопряженным с немалой опасностью. Но Рали Барвуза, имевшего вкус к рискованным авантюрам, банальное давно не соблазняло. Рали Барвуз и его команда были отлично вооружены и экипированы. Одни слуги несли веревочные мотки и крюча для подъема на крутые утесы, другие — тяжелые арбалеты и сабли с длинными рукоятями, лучшее оружие против вурмов в ближнем бою. Вдобавок, каждый охотник запасся дополнительными ножами, дротиками, двуручными ятаганами, булавами, кинжалами и зазубренными топорами. Все они были в куртках и штанах из шкуры динозавра, а на ногах носили сапоги с медными шипами. На Рали Барвузе была легкая медная кольчуга, гибкая, словно ткань, и не стеснявшая движений. Также он нес небольшой круглый щит, обтянутый шкурой мамонта, с длинным бронзовым шипом в центре, который мог бы быть использован как колющее оружие, а на плечах и перевязи охотника, который был мужчиной видным и широкоплечим, болтался целый арсенал. Некогда гора Вурмисадрет была вулканом, но все ее четыре кратера вроде бы давно потухли. Несколько часов охотники карабкались вверх по устрашающим уступам из черной лавы и обсидиана, видя, как отвесные скалы отступают назад, в безоблачный зенит, как будто смертному не суждено к ним приблизиться. Быстрее их по небу двигалось солнце, яростно обрушиваясь на охотников сверху и так нагревая каменные уступы, что охотники обжигали руки и ноги, словно прикасались к стенкам печи. Однако Рали Барвус, которому не терпелось пустить оружие в ход, не позволял им отдохнуть ни в тенистом ущелье, ни под скудным покровом можжевельников. В тот день, впрочем, самих вурмов на горе Вурмисадрет не наблюдалось. Не было сомнений, что они пировали всю ночь после того, как гиперборейцы слышали их победные охотничьи крики. Возможно, придется исследовать пещеры выше в горах. Серьезное испытание, даже для такого крепкого мужчины, как Рали Барвус. Лишь до немногих пещер можно было добраться без помощи веревок, особенно если учесть, что вурмы, обладавшие нечеловеческим коварством, швыряли на головы нападавших булыжники и щебень. Большинство пещер были узкими и темными, что представляло для охотников изрядное неудобство. К тому же вурмы будут отчаянно сражаться, защищая самок и детенышей, обитающих в задних пещерах. Что до самок, то своей яростью и свирепостью они, как ни поразительно, даже превосходили самцов. Подъем становился круче. Над головами охотников показались устья нижних пещер, и теперь Рали Барвус и его сотоварищи все чаще заговаривали о грозящих опасностях. говорили они о храбрых охотниках, вошедших в пещеры и сгинувших там безвозвратно. Еще горячее обсуждались пищевые привычки и вкусы вурмов, и то, что пещерные жители вытворяли с пленниками до и после того, как их умертвить. Также многое было сказано о происхождении вурмов, которые, как считалось в народе, были потомками местных женщин и ужасных существ, в незапамятные времена вышедших из мрачных пещер подземного мира в глубинах горы Вурмисадрет. Где-то там, под горой с четырьмя вершинами, обитал ленивый и злобный бог Цатогуа, переселившийся на землю с Сатурна вскоре после ее сотворения. Кладя поклоны у его черных алтарей, приверженцы Цатогуа всегда поворачивались лицом в сторону горы Вурмисадрет. Иные, еще более странные создания, чем Цатогуа, спали под потухшими вулканами или рыскали в скрытом подземном мире. Однако мало кто, помимо их адептов или спятивших колдунов, решался утверждать, будто хоть что-нибудь о них знает. Рали Барвуз, который питал вполне современное презрение ко всему сверхъестественному, открыто и недвусмысленно выразил скептицизм, слушая, как его спутники почуют друг друга этими древними байками. Перемежая свою речь непристойными ругательствами, он заявил, что никаких богов не существует, ни над горой Вурмисадрет, ни под горой. А что до вурмов, то происхождение они темного, но даже пытаясь его проследить, незачем выходить за пределы законов природы. Вурмы — всего-навсего остатки выродившегося племени аборигенов, которые, глубже и глубже погрязая в дикости и жестокости, нашли прибежище в этих вулканических горах после прихода истинных гиперборейцев. Седые ветераны качали головами, слушая эти еретические речи, но из уважения к высокому положению и храбрости Рали Барвуза не осмеливались открыто ему возражать. Спустя несколько часов героического восхождения охотники заметно приблизились к пещерам. Под ними, в головокружительной перспективе, лежали лесистые холмы и прекрасные плодородные долины Гипербореи. Охотники были одни в мире черных расколотых скал, окруженные со всех сторон зияющими расщелинами. Прямо над ними, в почти перпендикулярной скале, было три отверстия, напоминавшие вулканические фумаролы, но на блестящей обсидиановой поверхности почти не за что было зацепиться. Ни выемок, ни выступов. Даже вурмам, ловким как обезьяны, такой подъем был не по зубам. Оценив скалу стратегически, Рали Барвуз решил, что подобраться к их логову можно только сверху. Диагональная расщелина, что шла от уступа под ногами охотников к вершине горы, несомненно служила обитателям пещер и входом, и выходом. Впрочем, сначала нужно было забраться наверх. Само по себе испытание не из легких. С одной стороны длинного откоса, на котором стояли охотники, была извилистая расщелина, которая заканчивалась в 30 футах от вершины, а дальше шла ровная и гладкая поверхность. Добравшись до конца расщелины, ловкий скалолаз мог подбросить веревку с крюком и зацепиться за край. Решать надо было быстро, поскольку вурмы как раз принялись забрасывать охотников камнями и требухой. Среди отбросов попадались куски человеческих тел, хорошо обглоданные и разложившиеся. Рали Барвуз, подгоняемый гневом, а равно охотничьим азартом, повел 26 сотоварищей на штурм и вскоре добрался до конца расщелины, где можно было упереться ногами. Чтобы зацепиться крюком за край обрыва, ему потребовалось 3 броска, после чего охотник поднялся наверх по веревке. Он очутился на широком и относительно ровном выступе нижнего пика горы Вурмисадрет, которая возвышалась над ним еще на 2000 футов, словно отвесная стена пирамиды. Черный лавовый камень был изрезан низкими гребнями и странными напластованиями, похожими на пьедесталы огромных колонн. Скудная трава и увядшие альпийские цветы выглядывали из неглубоких котловин с темной почвой. Несколько кедров, пораженных молнией или карликовых, пустили корни в растрескавшейся скале. Между черными хребтами, причудливо извиваясь в неподвижном полуденном мареве, поднималась и исчезала на невероятной высоте дымная струйка, причем казалось, что до нее рукой подать. Рали Барвуз решил, что на скале обитает кто-то цивилизованный, не чета вурмам, которые огня не признавали. Удивленный этим открытием, Он не стал ждать товарищей и отправился прямиком к тому месту, откуда вился дымок. Поначалу ему представлялось, что слабый дымок вьется всего в нескольких шагах, за первой из странных лавовых полос. Однако он обманулся. Охотник взбирался с гребня на гребень, огибал любопытные широкие дольмены и огромные доломиты. Меж тем бледный дымный завиток не становился ближе. Рали Барвус, верховный судья и грозный охотник, был удивлен и раздосадован таким поведением струйки дыма. Смущал его и обманчивый, сбивающий с толку вид скал. Он слишком много времени потратил на праздные исследования, далекие от его истинных целей. Однако не в характере Рали Барвуза было останавливаться на полпути. То и дело, окликая товарищей, которые, вероятно, уже преодолели подъем и теперь гадали, куда подевался их предводитель, он двинулся в направлении неуловимого дымка. Пару раз ему показалось, что он слышит ответные крики, слабые и неразборчивые, как будто от остальных охотников его отделяла пропасть шириной в милю. Он снова громко их окликнул, но ответа не дождался. Вскоре между скал ему послышался странный гул и бормотание 4-5 голосов. Похоже, голоса были гораздо ближе струйки дыма, которая вновь отступила, словно мираж, не желая рассеиваться. Один из голосов определенно принадлежал гиперборейцу, однако тембр и акцент его собеседников, несмотря на то, что Рали Барвус разбирался в местных народностях, не позволяли соотнести их ни с какой из известных ему ветвей человеческого рода. Звуки были весьма неприятные и напоминали то жужжание громадных насекомых, то треск огня, то журчание воды, то скрежет металла. Рали Барвус издал энергичный и несколько раздраженный рев, чтобы объявить о себе тем, кто прятался в скалах. Громко бренча оружием, он взобрался на изубренный лавовый гребень, из-за которого раздавались голоса. Картина, представшая перед охотником, была одновременно странной и неожиданной. В круглой впадине стояла грубая хижина, сложенная из валунов и обломков камней и крытая кедровыми ветками. Перед лачугой на плоском куске обсидиана горел костер, а его пламя попеременно вспыхивало то синим, то зеленым, то белым. От костра и исходила та струйка дыма, что ввела Рали Барвуза в заблуждение. У костра стоял сморщенный старец, не внушающий доверия, в одеянии не менее ветхом и отвратительном, чем он сам. Он явно не собирался стряпать, а поскольку солнце палило во всю мощь, едва ли нуждался в тепле, исходящем от пламени странного цвета. Напрасно Рали Барвуз шарил глазами вокруг. Он так и не понял, куда подевались остальные участники беседы, которую он случайно подслушал. Мимолетное движение смутных корявых теней у обсидиановой плиты на миг привлекло его внимание, но тени мигом расплылись в воздухе и исчезли. Не заметив ни людей, ни предметов, которые могли бы их отбрасывать, Рали Барвус решил, что стал жертвой еще одной неприятной оптической иллюзии, на которой оказалась щедра гора Вурмисадрет. Старец гневно воззрился на охотника, и пока тот спускался в лощину, бронил его энергично, хотя и в несколько старомодных выражениях. Тем временем птица с хвостом, как у рептилии, и угольно-черными перьями, принадлежащая, вероятно, к какому-то ночному виду археоптериксов, защелкала зубастым клювом и принялась хлопать крыльями с пальцами на концах. Восседала птица на заостренной, неприличной формы стеле, служившей ей насестом. Эту стелу, торчавшую с подветренной стороны костра, Рали Барвус заметил не сразу. «Да поразит тебя демонское проклятие от пяток до макушки!» — вскричал злобный старец. «Ты неуклюжий ревущий идиот! Ты умудрился разрушить такое многообещающее заклинание! Не возьму в толк, как ты здесь очутился! Я окружил это место 12 кругами иллюзий, чей эффект умножается их бесчисленными пересечениями. Возможность того, что незваный гость явится в мою обитель, была математически ничтожна. Но именно это и случилось. Те, кого ты спугнул, не явятся более, пока звезды не повторят эту редчайшую и быстро приходящую конфигурацию. Немного мудрости я упущу за это время». «Что это значит, плут?» — выпалил Рали Барвус, удивленный и рассерженный таким приветствием, из которого, впрочем, он мало что понял, разве только что его появление не обрадовало старца. «Как смеешь ты обращаться так дерзко к верховному судье и брату царя Хомкуата? Советую тебе обуздать свою спесь, ибо в моей власти обойтись с тобой так, как обычно я обхожусь с вурмами. Впрочем, сдается мне, — добавил он, — твоя шкура слишком грязная и вонюча, чтобы занять место среди моих трофеев. Знай, я колдун Эздагор! — провозгласил старец, его голос страшно громыхнул между скалами. По своей воле я удалился от мира, и даже вурмы не смеют тревожить меня в моем уединении. Мне нет дела, какого свинства ты судья и какому собачьему царю брат. В наказание за разрушенные тобой чары, за то, что ты погубил своим неуклюжим вторжением, я наложу на тебя самое страшное и горькое заклятие. Слова твои — свидетельство самых дремучих предрассудков, — сказал Рали Барвус, против воли пораженный пышным ораторским стилем, которым Эздагор излагал свои инвективы. Старец, казалось, его не слушал. «Да падет на тебя мое заклятие, о Рали Барвус!» — прогремел колдун. «Ты должен разоружиться и отправиться в логово вурмов. Голыми руками ты сразишься с ними, с их женщинами и детьми, после чего отыщешь тайную пещеру в глубинах Вурмисадрета под их логовом, где с древнейших времен обитает бог Цатогуа. Ты узнаешь его по непомерной толщине, меху, как у летучей мыши. А еще он всегда похож на сонную черную жабу. Он не поднимется с места, даже одолеваемый сильным голодом, а будет в божественной своей ленности ждать кровавого подношения. Приблизившись к божеству Цатогуа, ты должен сказать ему: «Меня прислал тебе в дар колдун Эздагор». Затем, ежели такова будет воля Цатогуа, он примет мое подношение. А чтобы ты ненароком не заблудился, мой фамильяр, птица Рафтонтис, проведет тебя за собой по горам и в пещерах». Странным жестом колдун указал на ночного археоптерикса, восседавшего на непристойной стеле, и добавил, как бы в задумчивости: «Рафтонтис будет с тобой до завершения твоих испытаний, до самого конца твоего пути под горой Вурмисадрет. Он знает подземный мир и места обитания древних. Если наше божество Цатогуа отвергнет кровавую жертву и в своей щедрости отошлет тебя своим собратьям, Рафтонтис поведет тебя по пути, предначертанному божеством». Рали Барвус обнаружил, что не в состоянии ответить на эту возмутительную речь в том духе, которого она заслуживала. Сказать по правде, он был не способен вымолвить ни слова, как будто кто-то запер его рот на замок. Более того, к величайшему ужасу и недоумению охотника, челюстной паралич сопровождался непроизвольными движениями весьма тревожного свойства. Чувствуя, что не в силах противиться кошмарному принуждению, и одновременно испытывая ужас человека, которому кажется, будто он сходит с ума, Рали Барвус начал снимать с себя оружие, которым был увешан с головы до пят. Щит с шипом, булава, палаш, охотничий нож, топор и поясной кинжал с иглой на конце звякали, падая на землю подле обсидиановой плиты. «Я разрешу тебе оставить кольчугу и шлем», промолвил колдун после этой процедуры. «Иначе, боюсь, ты не доберешься до Цатогуа в том состоянии телесной цельности, которая необходима для жертвоприношения. Зубы и когти вурмов остры, равно как и их аппетит». Бормоча что-то невразумительное, Эздагор принялся тушить трехцветный огонь смесью пыли и крови из неглубокой медной миски. Не удостоив охотника прощальным напутствием или повелением удалиться, колдун повернулся к нему спиной, криво махнув рукой птице Рафтонтису. Расправив сумрачные крылья и щелкнув пилообразным клювом, та покинула насест и зависла в воздухе, злобно косясь тлеющим угольком глаз на Рали Барвуса. Затем, не отворачивая змеиной шеи и сохраняя бдительное выражение, полетела между лавовыми хребтами к пирамидальному конусу горы Вурмисадрет. Рали Барвус, повинуясь принуждению, равно непостижимому и неодолимому, последовал за ней. Похоже, демоническая птица знала все повороты зачарованного лабиринта, которым окружил свое жилище колдун, ибо вывела оттуда охотника, почти не плутая. По дороге Ральбарвус слышал далекие крики своих людей, но его собственный голос был тонок, словно писк летучей мыши. Вскоре он оказался высоко на склоне, у подножия изрытого пещерами горного уступа. Ему еще не случалось бывать с этой стороны горы. Рафтонтис поднялся к нижней пещере и парил у входа, пока охотник с риском для жизни пробирался между грудами обглоданных костей, кремнями и прочим незаслуживающим упоминания хламом, который выбросили вурмы. Эти отвратительные жестокие дикари, высунув омерзительные физиономии из темных отверстий пещер, приветствовали приближение Ральбарвуса свирепым воем и неисчерпаемыми запасами мусора. Впрочем, Рафтонтиса они не трогали, и, казалось, изо всех сил старались в него не попасть. А когда Ральбарвус приблизился к нижней пещере, широкие крылья, парившие впереди птицы, заметно мешали дикарям целиться. Отчасти благодаря этому охотнику удалось добраться до входа в пещеру, избежав серьезного вреда здоровью. Отверстие оказалось довольно узким. Рафтонтис налетел на вурмов с раскрытым клювом, отогнав их вглубь пещеры, пока Ральбарвус закреплял позиции на пороге. Некоторые вурмы, впрочем, пали низ, уступая дорогу птице, а когда она пролетела мимо, вскочили и атаковали Ральбарвуса, вступившего в смрадную тьму их жилища. Они передвигались на полусогнутых, огрызаясь словно псы, а их косматые гривы доходили им до колен. Они царапали охотника крюкообразными когтями, но когти застревали в звеньях его кольчуги. Повинуясь заклятию, безоружный Ральбарвус сражался с ними, колотя по омерзительным физиономиям латной перчаткой с подлинным ожесточением, далеким от охотничьего азарта. Он слышал, как трещат когти и зубы вурмов, ломаясь о звенья его кольчуги. Однако по мере того, как он продвигался вглубь пещеры, место выбывших из строя занимали другие. Их самки бросались ему под ноги, точно змеи, а детеныши, еще не успевшие отрастить клыки, мусолили его лодыжки беззубыми челюстями. Впереди Ральбарвус слышал хлопанье крыльев Рафтонтиса и резкие крики, наполовину шипения, наполовину карканья, которые птица то и дело издавала. Тьма душила Ральбарвуса тысячей смрадных запахов. Ноги оскальзывались в крови и грязи. Однако вскоре вурмы отстали. Пещера шла под уклон. Теперь к воне примешивались едкие неорганические запахи. Спускаясь на ощупь по крутому склону сквозь непроглядную тьму, спустя некоторое время Ральбарвус оказался в подземном зале, где было ни темно и ни светло. Каменные арки подсвечивались какими-то скрытыми лунами. Мимо обрывистых гротов, вдоль бездонных ущелий, Рафтонтис вел его в подземный мир под горой Вурмисадрет. Все вокруг было залито мутным искусственным светом, источника которого Ральбарвус не находил. Крылья, слишком широкие для летучей мыши, скользили над его головой. Порой во мраке пещер мелькали громадные тени, напоминавшие бегемотов и гигантских рептилий, какие топтали землю в доисторические времена. Но в полумраке он не мог разглядеть, были это живые существа или каменные изваяния. Сильно было заклятие, наложенное на Ральбарвуса. Его страх притупился, и теперь он ощущал только ошеломленное изумление. Воля его и мысли отныне как будто принадлежали не ему, а другому человеку. Охотник брел к неизвестному, но неминуемому концу по темному, но предначертанному пути. Наконец Рафтонтис остановился и многозначительно завис в пещере, отличавшейся особо сложным смрадом. Поначалу Ральбарвусу показалось, что пещера пуста. Продвигаясь к Рафтонтису, он спотыкался о склизкие останки, напоминавшие обтянутой кожей скелеты людей и зверей. Проследив за горящим, как уголь, взглядом демонической птицы, охотник различил возлежащую в темной нише бесформенную массу. При его приближении масса шевельнулась, бесконечно ленивым движением приподняла огромную жабью голову, словно пробуждаясь от дремы, и на черном лице без бровей показались две сочащиеся фосфором щелки. Среди зловония, забившего ноздри, Ралли-Барвус уловил запах свежей крови. Его охватил ужас. Охотник заметил лежащую перед жутким чудищем съежившуюся шкурку, не принадлежавшую ни человеку, ни зверю, ни вурму. Ралли-Барвус замер, боясь приблизиться и не имея возможности отступить. Впрочем, подгоняемый сердитым шипением археоптерикса и хлестким ударом клюва между лопаток, он подошел так близко, что сумел разглядеть густой темный мех, покрывавший тело чудища и его сонно выставленную голову. В нахлынувшем ужасе, с чувством кошмарной обреченности, Ралли-Барвус услышал свой голос, говорящий помимо его воли. «О божество Цатогуа! Меня прислал тебе в дар колдун Эздагор!» Последовал вялый наклон жабьей головы. Щелки глаз чуть расширились, и свет потек из них вязкими струйками над сморщенными нижними веками. Ралли-Барвузу показалось, что он слышит низкий рокот, но неясно было, в сумрачном воздухе это рокочет или в его голове. Рокот обернулся звуками и словами, хотя и не совсем внятными. «Следует поблагодарить Эздагора за его дар. Но поскольку я только что принял кровавую дань, мой голод утолен, и я не требую подношения. Однако другие древние могут испытывать жажду или голод. И поскольку ты пришел сюда с поручением, негоже отпускать тебя просто так. Поэтому я налагаю на тебя новое заклятие и велю спускаться вниз до тех пор, пока не достигнешь бездонной пропасти, в которой божественный паук Атлах-Наха вьет бесконечную паутину. Ты должен будешь сказать ему: «Я дар, присланный Цатогуа». Ведомый Рафтонтисом, Ралли-Барвус покинул Цатогуа другим путем, не тем, которым пришел. Дорога все круче забирала вниз, пролегая через пещеры, которые невозможно было окинуть взглядом. Она вела вдоль отвесных обрывов, под которыми на невообразимой глубине волны вяло плескались о скалы черной пеной и сонно бормотали подземные моря. Наконец, на краю пропасти, дальний берег которой терялся во тьме, ночная птица зависла, расправив крылья и опустив хвост. Ралли-Барвус подошел к краю и увидел, что через определенные промежутки к нему крепились толстые паутины, заплетая пропасть бесчисленными серыми нитями толщиной с веревку. Перейти пропасть можно было только по ним. Вдалеке, на одной из нитей, охотник различил темный силуэт размером с человека, сидящего на корточках. Только конечности у него были длинные, как у паука. Затем, словно из кошмарного сна, он услыхал собственный громкий голос. «О, Атлах-Наха! Я дар, присланный Цатогуа!» Темный силуэт метнулся к нему с невообразимой быстротой. Когда тварь приблизилась, Ралли-Барвус разглядел между многосуставчатых ног на приземистом и сине-черном туловище нечто, напоминающее лицо. Лицо смотрело вверх со странной гримасой, удивленно и вопросительно. И ужас пробежал по жилам храброго охотника, когда он встретился взглядом с лукавыми глазками, заросшими шерстью. Тонким и пронзительным, как жало, был голос паучьего божества Атлах-Нахи. «Премного признателен за такой дар. Однако, поскольку больше некому замостить эту пропасть, а для выполнения задачи требуется вечность, я не стану тратить время на то, чтобы извлечь тебя из этих металлических колечек. Возможно, колдун Хаондор, еще до появления людей, обитавший на дальней стороне пропасти, в этом дворце изначальных чар найдет тебе применение. Мост, который я только что закончил, ведет к порогу его обители. а ты испытаешь прочность моей паутины. Я налагаю на тебя заклятие пересечь мост и предстать перед Хаондором со словами: «Меня прислал Атлах Наха». С этими словами паучье божество перенесло свой вес с паутины на край ущелья и скрылось из виду, несомненно торопясь возвести новый мост где-то подальше. И хотя третье заклятие сковало его волю неодолимой тяжестью, Ралибарвус не слишком охотно последовал за Рафтонтисом над черной как ночь пропастью. Паутина Атлах Нахи выглядела прочной и лишь слегка раскачивалась под ногами. Но охотнику казалось, что между ее нитями в бездонных глубинах он видит, как порхают драконы с когтистыми крыльями и какие-то устрашающих размеров черные глыбы, словно бурлящая тьма, то возникают, то снова исчезают во мраке. Наконец Ралибарвус и его проводник добрались до противоположного края пропасти, где паутина Атлах Нахи соединялась с нижней ступенью роскошной дворцовой лестницы. Лестницу охранял свернувшийся змей, чьи пятна размером напоминали щиты, а кольца обхватом превосходили торс крепкого воина. Роговой хвост змея гремел, как систр, а когда змей вскинул голову, клыки его были подобны сикачам. Однако, заметив Рафтонтиса, змей свернул свои кольца и позволил Ралибарвузу подняться по ступеням дворца. Повинуясь третьему заклятию, Ралибарвус вступил в тысячеколонный дворец Хаондора. Странными и безмолвными были залы этого дворца, вырезанные из древней седой породы. Безликие фигуры из дыма и тумана беспокойно перемещались туда-сюда. Статуи изображали многоголовых чудовищ. Светильники во мраке верхних сводов горели перевернутым пламенем, как будто плавился лед и камень. Холодный дух изначального зла за пределами человеческого разумения витал в этих залах. Древние страхи и ужасы расползались по ним, как невидимые змеи, пробужденные ото сна. Облетая лабиринты дворца с таким видом, будто прекрасно изучил все его закоулки, Рафтонтис привел Ралибарвуза в высокий зал, стены которого описывали круг с единственным проемом, куда и вошел охотник. Никакой мебели, за исключением кресла на пяти столбах, на которое невозможно было забраться без лестницы или крыльев, в зале не было. В кресле сидела фигура, окутанная густой черной тьмой, а голову и лицо ее скрывала ужасная тень. Рафтонтис зловеще закружил над креслом, а Ралибарвус с изумлением услышал голос, сказавший: «О, Хаондор, меня прислал Атлах Наха». Только после того, как слова были произнесены, он осознал, что сам их и произнес. Долгое время стояла мертвая тишина. Фигура в кресле не шелохнулась. Ралибарвус, со страхом смотревшись в стены, заметил, что прежде гладкую поверхность испещряют теперь тысячи безумных демонических лиц, искаженных и перекошенных. Шеи, удлиняясь, тянулись вперед. Уродливые плечи и тела дюйм за дюймом выступали из камня вслед за шеями. Пол под ногами Ралибарвуза был вымощен другими лицами, которые беспокойно гримасничали, разевая демонические пасти и пуча глаза. Наконец, окутанная тьмой фигура в кресле подала голос. И хотя таких слов не было в смертных языках, слушателю показалось, что он смутно понимает их смысл. «Я благодарю Атлах Наху за подарок. Если тебе показалось, что я замешкался с ответом, то потому лишь, что я сомневаюсь в твоей полезности. Мои фамильяры, толпящиеся в стенах и под полом этой залы, проглотят тебя в мгновение ока. Однако для них такой лакомый кусочек — капля в море. В общем и целом, лучшее применение, которое я могу для тебя найти, это отправить моим союзникам, змеиному народу. Их ученые труды не знают себе равных, а в тебе может содержаться какой-нибудь полезный для их химических опытов ингредиент. Поэтому считай, что на тебе заклятие, и отправляйся в пещеры, где обитает змеиный народ». Повинуясь заклятию, Ралибарвуз начал спуск в самые нижние слои первозданного подземного мира под дворцом Хаондора. Рафтонтис не оставлял его. Наконец охотник оказался в просторных пещерах, где змеиный народ не сидел без дела. Змеи извивались на ходу, прямоходящие и волнообразные. Конечности их были куда архаичнее конечностей млекопитающих, а пестрые безволосые тела отличались большой вертлявостью. Они сновали туда-сюда, и в воздухе висело неумолчное шипение. Змеи бормотали химические формулы. Одни змеи выплавляли адские черные руды, другие выдували из расплавленного обсидиана колбы и реторты. Третьи отмеряли химикалии, переливали в бутыли странные жидкости или коллоиды. Все были ужасно заняты, и, казалось, им совершенно не было дела до Ралибарвуза и его проводника. После того, как охотник много раз произнес вслух послание Хаондора, одна из рептилий наконец заметила его присутствие. Существо всмотрелось в него с холодным, но весьма смущающим любопытством и издало звучное шипение, перекрывшее рабочие шумы. Остальные змеи немедленно прекратили свои труды и столпились вокруг Ралибарвуза. Судя по тому, как они шипели, между змеиным народом не было согласия. Некоторые подползли к гиперборейцу, трогая его лицо и руки холодными чешуйчатыми пальцами и любопытствуя, что у него под кольчугой. Он чувствовал, что они методично изучают его анатомию. В то же время змеи совершенно не обращали внимания на Рафтонтиса, который угнездился на большом перегонном кубе. Спустя некоторое время несколько змей ушли, но вскоре вернулись с двумя огромными стеклянными колбами, заполненными прозрачной жидкостью. В одной колбе плавал хорошо развитый, зрелый самец вурма, в другой — крупный и столь же совершенный представитель человечества в лице гиперборейца, в общих чертах похожий на Ралибарвуза. Колбы поставили рядом с охотником, после чего оба химика по очереди прочли, со всей очевидностью, высокоученые доклады по сравнительной биологии. Эта серия лекций, в отличие от множества ей подобных, оказалась довольно краткой. Затем рептильные химики вернулись к своим трудам, а колбы унесли. Один ученый обратился к Ралибарвузу с неким подобием человеческой речи, хотя и несколько пришепетывая. «Со стороны Хаундора было весьма любезно прислать тебя. Однако, как ты мог видеть, у нас уже есть образец твоего вида. В прошлом мы тщательно препарировали другие образцы, узнав все, что можно знать об этой форме жизни, очень грубой и отклоняющейся от нормы. А поскольку наши химические опыты почти полностью посвящены производству сильных токсичных веществ, мы не испытываем нужды в чрезвычайно примитивных материалах, из которых состоит твое тело. В них нет никакой фармацевтической ценности. Более того, мы уже давно отказались от употребления нечистой натуральной еды, ограничив себя синтетическими видами пищи. Сам видишь, тебе нет места в нашем мире. Однако, возможно, ты пригодишься прототипом. По крайней мере, ты будешь для них в новинку, поскольку ни один образчик человеческой эволюции доселе не спускался в глубины, где они обитают. Поэтому мы подвергнем тебя настоятельному и действенному виду гипноза, который на языке чернокнижников зовется заклятием. И под действием этого гипноза ты спустишься в пещеру прототипов. Место, куда привели верховного судью Камориума, находилось довольно глубоко под лабораториями змей-химиков. Постепенно воздух в пещерах и пропастях начал заметно нагреваться, повлажнел и набряк паром, как в экваториальных болотах. Казалось, все вокруг окружено и пронизано изначальным сиянием, подобным тому, что предшествует рождению светила. И везде в этом густом водянистом свете охотник различал скалы, растительные и животные формы грубого примитивного мира. Тусклые очертания расплывались, сотканные из плохо пригнанных элементов. Однако даже в этой странной и более чем сомнительной области подземья Рафтонтис ощущал себя как дома и летел среди схематичных растений и туманных камней, не теряя направления. Ралибарвус, между тем, хотя заклинание поддерживало его и гнало вперед, начал испытывать утомление, естественное для человека, преодолевшего столь героический путь. Его также тревожило, что почва под ногами проседала при каждом шаге, как высохшее болото, и выглядело пугающе непрочной. В довершение всего охотник обнаружил, что привлек внимание громадного облачного чудища, отдаленно напоминавшего тираннозавра. Чудище преследовало его между древними папоротниками и плаунами. Настигнув жертву 5-6 прыжками, оно принялось поглощать охотника с живостью и аппетитом современного ящера. К счастью, плазма, из которой состояло тело тираннозавра, хоть относительно непрозрачная, была скорее астральной, чем материальной. Ралибарвус, который решительно возражал против того, чтобы сгинуть в пасти чудища, почувствовал, как обступившие его стенки разошлись, и он вывалился на пружинистую землю. После третьей попытки проглотить Ралибарвуса, тварь, вероятно, решила, что он несъедобен. Тираннозавр развернулся и мощными прыжками удалился на поиски съестного, состоящего из схожей с ним материи. Ралибарвус продолжил путь к пещере прототипов. Впрочем, продвижению вперед то и дело изрядно мешали пищеварительные замыслы зачаточных аллозавров, птеродактилей, птернодонов, стегозавров и других древних плотоядных с расплывающимися внутренностями. Наконец, отбившись от самого назойливого мегалозавра, охотник заметил двух существ, смутно напоминающих людей. Существа были громадными, с телами почти шаровидной формы. Казалось, они не идут, а парят над землей. На лицах, смутных и почти неразличимых, были написаны отвращение и враждебность. Они приблизились к гиперборейцу, и он понял, что они к нему обращаются. Язык существ целиком состоял из примитивных гласных звуков, однако смысл их не особенно разборчивой речи был предельно ясен. «Мы, первоначальные люди, обеспокоены тем, как выглядит наша копия, столь вопиюще извращающая изначальный эталон. Мы отрекаемся от тебя с печалью и негодованием. Твое присутствие здесь ничем не оправдано. Даже самые прожорливые наши динозавры не в состоянии тебя переварить. Поэтому мы налагаем на тебя заклятие. Немедленно покинь пещеру прототипов и отправляйся в скользкую пропасть, где без устали размножается обход, отец и мать всей космической нечистоты. Мы полагаем, что твое место рядом с обходом, который, возможно, по ошибке примет тебя за одного из своих потомков и пожрет согласно собственному обычаю». И неутомимый Рафтонтис повел охотника в глубокую пещеру на том же уровне. Возможно, это было лишь ответвление от пещеры прототипов. Так или иначе, земля здесь была тверже, а воздух тяжелее. И, вероятно, Ралибарвус еще мог бы обрести былую уверенность в себе, если бы не безбожные и омерзительные существа, которые вскоре стали попадаться ему на пути. Их можно было сравнить с чудовищными одноногими жабами, громадными червями с мириадами хвостов и уродливыми ящерицами. Бесконечной процессией существа шлепали сквозь мрак, демонстрируя отвратительное морфологическое многообразие. В отличие от прототипов, они состояли из весьма твердой материи. Ралибарвус устал с отвращением их пинать. Большим облегчением было открытие, что по мере продвижения вперед жалкие выродки постепенно становились мельче. Сумерки сгустились от зловещего горячего пара, оставлявшего липкий след на его доспехах, лице и руках. С каждым новым вдохом зловоние становилось все невыносимее. Ралибарвус спотыкался о ползающих под ногами тварей и оскальзывался. Наконец Рафтонтис завис в вонючей тьме, и прямо под ним охотник разглядел водоем, берега которого были завалены грязью и отбросами. От края до края водоем заполняла мерзкая сероватая масса. Вероятно, это и был главный источник мерзости, копошившийся под ногами. Ибо сероватая масса тряслась, трепетала и постоянно вздувалась, непрерывным делением порождая анатомические формы, которые расползались во все стороны. В слизи копошились ноги и руки без туловищ, катались головы без тел, барахтались животы с рыбьими плавниками. И чем дальше ужасные уродцы удалялись от обхода, тем крупнее становились. Те же, кто не успевал доплыть до берега, выпав из чрева обхода, пожирались челюстями, разверстыми в родительской массе. От усталости Ралибарвуз был не в состоянии пугаться или рассуждать здраво, иначе испытал бы невыносимый стыд, видя, какое место прототипы сочли для него самым подходящим и наиболее сообразным. Смертоносная вялость овладела чувствами охотника. Откуда-то сверху раздался далекий голос, который излагал обхоту причину его прихода. Ралибарвуз даже не понял, что голос принадлежал ему самому. В ответ не донеслось ни звука. Однако из комковатой массы показалась конечность, которая потянулась к охотнику, стоявшему у кромки водоема. Затем конечность выпростала плоскую, покрытую паутиной ладонь, мягкую и скользкую, которая дотронулась до Ралибарвуза и медленно прошлась по его телу от пяток до макушки. Проделав это, конечность, вероятно, выполнила свое предназначение, ибо тут же отпала от обхода и, извиваясь как змея, исчезла во мраке вместе с остальным потомством. Ралибарвуз почувствовал, что слышит в голове речь без слов и звука. В переводе на человеческий язык в речи содержалось примерно следующее послание. «Я обход, ровесник древнейших богов, полагаю, что прототипы проявили сомнительный вкус, направив тебя ко мне. Проведя тщательный осмотр, я отказываюсь считать тебя одним из моих родственников или потомков, хотя вынужден признать, что поначалу был введен в заблуждение некоторым биологическим сходством. Таких, как ты, я еще не встречал и не намерен подвергать опасности свое пищеварение непроверенными продуктами. Я понятия не имею, кто ты такой и откуда взялся. Не могу также выразить благодарность прототипам за то, что нарушили безмятежность и содержательность моего деления столь досадной заковыкой. Заклинаю тебя, убирайся!» Я что-то слышал о существовании мрачного, унылого и ужасного лимба, известного под названием наружного мира. Полагаю, он вполне подойдет в качестве цели твоего путешествия. Я немедленно налагаю на тебя заклятие. Отправляйся на поиски этого наружного мира как можно скорее. Вероятно, Рафтонтис понял, что его подопечному не удастся исполнить седьмое заклятие, если он не отдохнет. Птица привела охотника к одному из многочисленных выходов из пещеры, где обитал обход. Выход был расположен напротив пещеры прототипов и вел в неизведанные дали. Крыльями и клювом птица указала охотнику на некое подобие ниши в стене. Ниша была сухой и вполне пригодной для сна. Ралибарвуз был счастлив в ней растянуться. Стоило ему смежить веки, на него накатила черная волна дремоты. Рафтонтис остался на страже, отбиваясь клювом от блуждающего потомства обхота, которое норовило запрыгнуть на спящего. Поскольку в подземном мире не было ни дня, ни ночи, время, которое Ралибарвуз провел в блаженном забытьи, едва ли можно измерить привычными способами. Охотник был разбужен энергичным хлопанием крыльев и увидел Рафтонтиса, который держал в клюве что-то отвратительное, анатомически более всего напоминавшее рыбу. Где и как птица поймала его, осталось загадкой, но Ралибарвуз слишком долго постился, и ему было не до брезгливости. Поэтому предложенный завтрак он принял и проглотил без церемоний. После чего, исполняя заклятие, наложенное обходом, охотник продолжил путешествие. Вероятно, Рафтонис выбрал самый короткий маршрут. Как бы то ни было, ни туманная пещера прототипов, ни лаборатории, где трудолюбивый змеиный народ проводил токсикологические опыты, Ралибарвузу больше не встретились. Как и дворец Хаондора. Но после долгого и утомительного подъема по пустынным утесам над подземной долиной, путник оказался на краю бездонной пропасти, перебраться через которую можно было только по паутине паучьего бога Атлах-Наха. Уже некоторое время Ралли-Барвуз двигался приличным темпом, ибо некоторые потомки обхота продолжали его преследовать, неудержимо раздуваясь, пока не достигли размеров молодых тигров или медведей. Добравшись до ближайшего моста, он увидел, что неуклюжее, похожее на ленивца существо, уже ступило на мост перед ним. Сзади существо было утыкано глазами, которые смотрели на охотника весьма недружелюбно, и некоторое время Ралли-Барвуз сомневался, где у существа зад, а где перед. Не желая наступать чудищу на вывернутые когти пяток, он подождал, пока оно исчезло во тьме. И тут подоспело прочее потомство обхота. Рафтонтис с резким предостерегающим карканьем поплыл вперед над гигантской паутиной. Истекающие слюной морды мрачных уродцев за спиной побудили охотника забыть об осторожности. В спешке своей он не заметил, что под весом ленивца паутина кое-где провисла и оборвалась. Завидев край пропасти, он мог думать только о том, как поскорее до него добраться, и ускорил шаг. Внезапно паутина под ним лопнула. Ралли-Барвуз отчаянно цеплялся за порванные нити, но избежать падения не было никакой возможности. Сжимая в ладонях клочья паутины Атлах-Нахи, охотник низвергся в глубины пропасти, которых еще никто не исследовал по доброй воле. К сожалению, условиям седьмого заклятия это непредвиденное обстоятельство не противоречило.